Ей льстило и нравилось, когда ей говорили: «В тебе течет кровь Петра Великого, ты искра Петра». Ее обожали солдаты, духовенство ценило ее за простоту и доброту. Никто не мог ее осудить, слишком обаятелен был ее образ, и прекрасны все ее поступки. Она увлеклась Шубиным, ей казалось надолго. За неосторожные слова Шубина пытали и сослали. Под пыткой он не оговорил ее. От этого еще дороже он стал ей. Ее сердце было переполнено любовью и признательностью к нему. Она серьезно готовилась поступить в монастырь, вместо того попала в объятия Разумовского. Она увидела в этом казаке такую необычайную верность, страсть и любовь, что почувствовала, что в нем нашла господина в любви и самого верного раба во всем остальном. Этот не продаст и не изменит. Она слушала его рассказы о его детстве и о том, как отец говорил о себе: «Эй, что то за голова, что то за разум». Она поверила и доверилась разуму сына этого казака. Она нашла в нем тихую пристань от своих порывистых увлечений. Вскоре после сладких вьюжных дней на Дударовой горе она назначила Разумовского управляющим своих имений, сделала его своим гоф-интендантом, осыпала его подарками и позаботилась о всей его семье. С этого дня она стала называть его не при людях Алешей и в письмах писала ему: «Друг мой нелицемерный». Казалось, угомонилась, успокоилась ее бурная кровь. Ни о чем другом она не мечтала, как жить в радости, веселье и красоте. Сама красота, она любила красоту во всех ее видах. Любила она жить и умела пригоршнями брать радость и наслаждение от жизни. В бурных плаваниях по Житейскому морю Алексей Григорьевич Разумовский стал для нее надежным якорем спасения от одолевавших ее временами страстей. Часть вторая. Глава первая. Рита, сбросив на руки солдата япончу, покрытую дождевой сыростью, быстрыми мужскими шагами вошла в гостиную. Она остановилась в удивлении. В глубине комнаты, в углу, где стоял небольшой стол палисандрового дерева, на круглой тумбе, покрытой резьбой, в креслах против ее отца, сидел высокий статный человек в простом черном кафтане и шелковых панталонах. Он был в гладком белом парике с буклями. От парика чернее и гуще казался широкий дугообразный размах темных бровей. Тихий огонь прекрасных глаз, сиявших на матово-бледном красивом лице, вспыхнул навстречу Рите. Она сейчас же узнала гостя. Их прежний постоялец, бывший певчий Алеша Розум, теперь фаворит цесаревны Елизаветы Петровны, ее придворный интендант и богатый владелец многих имений, подаренных ему цесаревной. Рита смутилась, она не знала, как теперь себя держать с ним. Тогда, но ведь это было 10 лет тому назад, и они тогда были так наивны и молоды, теперь его положение так круто изменилось, столько воды утекло. Разумовский встал ей навстречу, подошел и просто и сердечно протянул ей обе свои красивые с длинными пальцами руки. «Не признаете меня, Маргарита Сергеевна», — сказал он, и она услышала милый, глубокий звук его голоса и чуть заметный малороссийский акцент в русских словах. Так много это все ей напомнило. «Как не узнать, сударь Алексей Григорьевич? Конечно же, сразу как вошла, так и узнала. И так порадовалась, что вы нас не забыли и в своем возвышении не гнушаетесь нами, простыми солдатами. Могу ли я забыть благодеяние вашей семьи, в начале жизненной карьеры моей, меня озарившей. Я помню, как вы учили меня и танцевать, и стихи придумывать. Представьте, ведь пригодилось. Рита смутилась и покраснела. Да, вот так, сказала она, потупив глаза. По-прежнему поете? Увы, Маргарита Сергеевна, совсем больше спевать не могу. Так иногда на бандуре потешу ее императорское высочество. Думку ей в полголоса скажу, а чтобы по-настоящему, как бывало у вас, он махнул рукой. Говорят, пропил голос, помолчав, добавил он с веселой улыбкой. Рита с волнением ожидала, как назовет он ту, о связи с кем и она, хотя и были у ней от таких слухов уши сережками завешены, слышала и боялась, что назовет ее просто фамильярно, по-панибратски, по-хамски, каким-нибудь уменьшительным простым именем, и успокоилась, и даже покраснела от удовольствия, когда услышала, как твердо и уверенно выговорил он полный титул обожаемой ею цесаревны. Она отошла к окну и, стараясь скрыть смущение, стала поправлять цветы. Разумовский вернулся в кресло и, продолжая разговор, обратился к Ранцеву. «Да, и так все строимся», — сказал он. «На мызе гостелицы пруды копаем. Ну, чистые озера. А дом — дворец. Но главное — это Перово под Москвой. Ее высочеству угодно было там оранжереи ставить, чтобы свои апельсины и лимоны иметь. Очень они полюбили чай пить с лимоном. Кто-то им сказывать изволил, будто от простого чая, да ежели он к тому еще и крепкий, цвет лица испортить можно. Да, очень там хороший дом ставим, и церковь приукрасили знатно. Уж очень там охота примечательная, и для собак гарно. Сюда примчались, верите ли, всего 4 дня скакали. Не чаяли, что здоровье ее императорского величества столь плохое. Бачили, и писаки цидульки писали из Петербурга, что где критический женский возраст наступил, и переносить де сие время ее величеству тяжко. Но чтобы полагать, что опасное, никак и в думах того не было. «Отчего вы остановились в городе, а не во дворце?» — спросил Ранцев. «Помилуй, Сергей Петрович, где ж там? Все переполнено. Герцог Курлянский неотлучно ныне там пребывать изволит. Ее высочество герцогиня Брауншвейгская Анна Леопольдовна, племянница императрицы с мужем и детем. Все покои заняты. Да при том, что говорить, чай сам знаешь, какое там наше положение». Разумовский с досадой махнул рукой и замолчал. Ранцев строго посмотрел на него и с суровым блеском глаз сказал. «Сударь, меня достаточно знаешь. Я не из тех, кто притворной и фальшивой рукой доносы пишет. Я великой скорби о родине моей полон, и с тобой особливо хотел обо всем поговорить. Ты по своему положению многое можешь». Разумовский перебил его. «Положение. Хорошо положение. Ось, подавиться. Мы 3 недели здесь, и добиться не можем, чтобы государыня-императрица, ее императорское высочество, принять соизволили. 3 недели выслушиваем один ответ. Не дужится, дескать, ее величеству, и не может она видеть государыню-цесаревну. Что не там уси, посказались? Ведь сестры они двоюродные, одного деда внучки. Ты видишь, как? Не хочет». Старый Ранцев, слушавший с низко опущенной головой, поднял чисто бритое посеревшее лицо и с глубокой печалью сказал. «Нельзя ее винить ни в чем. Не в своей она воле. Может, что и думает, а сказать... хотя и самодержится, не смеет. Одолели ее проклятые немцы. Всегда она на людях, без своего надзора ни на миг ее не оставляют. Войди в ее положение. Рита быстро повернулась от окна и выпрямилась. Ее голос прозвенел в комнате, глубокий и сильный, в нем послышались затаенные страдания и слезы. «Батюшка, то все неправда, что не хочет матушка-государыня видеть сестрицу свою. Все си дни я была на дежурстве при ее императорском величестве, и только одно от нее и слышала. Почему де не приезжает цесаревна? Я хочу, мне надо ее видеть». «Вы слышите, Алексей Григорьевич? Ей надо видеть цесаревну». «Алексей Григорьевич, ведь судьбы российские решаются». «Да не что так плохо», — вставая от стола, сказал Разумовский. «Подумайте, она уже год как верхом на лошадь не садится. Это она-то, кто так обожает езду и лошадей? А каких ей жеребцов из Дании понавели? Да если увидите ее, не узнаете, так она переменилась. Ну, а врачи, что говорят врачи? Разве могут они что понять? Врачи не боги, и притом все иностранцы. Нашли камни в почках и печени, боли ужасные. Инди начнет кричать, так мороз по коже подирает. Ни шутов, ни карликов своих и видеть не желает, всех прогнала. Только комнатных служительниц, Анну Федоровну и Авдотью Андреевну, допускает к себе. 6 октября, когда садилась императрица за стол, сделалось с ней дурно. Ее без памяти отнесли в постель. Первый медик Фишер сказал Берону, что де очень сие дурно, что ежели болезнь усилится, за духовником посылать надобно. А португалец Антоний Рибейро, санхаец, придворный врач, доложил герцогу, что де пустяки сие все, без следа само собой пройдет. Как же при таких обстоятельствах цесаревне не повидать ее величества? Верное твое слово, Маргарита Сергеевна. А не придумаем, как сие исполнить? Не силой же врываться ее высочеству к императрице? Всякий раз, как ее высочество жаловать изволили во дворец, ее встречал ли Берон или Остерман, и доступа к ее величеству не давали? Рита внимательно и строго посмотрела в глаза Разумовскому. «Ах так!» — сказала она и продолжала тоном приказания. «Я подлинно знаю, сегодня в Сенате в 4 часа будет какое-то особое совещание. Его собирает сам герцог Курлянский, Берон. Приглашены герцог Брауншвейгский, Антон Ульрих, фельдмаршал Миних, Трубецкой, кабинет министр Остерман, князь Остерман, князь Черкасский, Бестужев, адмирал Головин, граф Головкин, князь Куракин, Нарышкин, генерал Ушаков.